Глава 28. Главврач какими-то немыслимыми зигзагами побежал к зданию. «А он уже почти старик», — подумал Марго, глядя ему вслед. «А я, интересно, я себя считаю еще не старой? Фу ты, черт, о чем я думаю? Кто-то умер, у кого-то сейчас оборвалась жизнь, а я о молодости и о старости. Все поднялись». И тоже пошли в помещение. В холле были почти все. Понятное дело, в эту ночь никто не спал. Все ждали Гиреева. Он спустился со второго этажа, тыльной рукой ладони вытер пот. В холле стояла тишина. На устах каждого застыл вопрос. Его на весь лист за всех размашисто написала Анастасия. «Кто?» «Они живы», — тихо произнес главврач. «Но собаки никогда не ошибаются». Также тихо сказал Мельник. «Кого нет?» — спросила Марго. Кроме тех, кто наверху, не было только Элеоноры Витальевны. «Она была с нами, и она жива!» — сказали хором Мельник и Маргарита. Опять повисла пауза, собаки продолжали выть, но уже как-то тихо и приглушенно, словно провожая душу покойника, которая была уже где-то далеко. Марго сообразила первое. «Родион Петрович, а кто с вами дежурит сегодня из медсестер? Где она?» «Хадарская», — как-то неуверенно произнес главврач. «Наверху ее я не видел. Вряд ли она спит. Пойду посмотрю». Никто не расходился. Собаки, наконец, смолкли. Наступила тишина. На улице занялся летний рассвет. Стало как-то зябко от утренней прохлады. Вернулся главврач. Ее нет ни в ординаторской, ни в процедурной, ни в жилом отсеке. И беспомощно развел руками. В холл как-то нерешительно, боком, вошел Еремей. «Однако ментов вызывать надо», — сказал он и показал рукой в сторону оврага. «Там мой рыжий стоит, а внизу, на дне оврага, что-то лежит. Темно, не разглядеть, но, видать, человек сверзился. Может, Матлабуддину позвонить? Пусть сам решает», — предложил Гиреев. Узбек и местный участковый приехали друг за другом. Потом приехала и оперативная группа. Уже совсем расцвело, обитатели хосписа не расходились и толпились поодаль, держась друг за друга и кутаясь в пледы, принесенные из своих палат. Марго подошла к оперативникам, представилась. Главврач тоже побывал внизу и сейчас отряхивал землю с халата и брюк. «Следов насилия нет, следов борьбы нет», — сухо произнес он, глядя куда-то в сторону. Участковые и оперативники писали заключение «Несчастный случай». Шла ночью, поскользнулась в темноте и полетела вниз. Подошел Мельник, по привычке взял Марго за локоть, отвел в сторону. «Вы в это верите?» — и сам ответил. «Я нет». В трапезной, приехавшей на смену повара, выглядывали из своего помещения, но желающих позавтракать не находилось. Гиреев и Узбек работали с оперативниками, писали бумаги. Мельнику и Марго тоже пришлось пообщаться со следователем. Где были, что слышали и прочее. Но проводил эту процедуру дежурный следователь весьма формально, ведь их эксперт, да и сам главврач, легенда экспертного отдела, в один голос заявили, никаких следов насилия нет. Труп уже увезли на скрытие, так что ему оставалось только собрать нужное количество протоколов. Чем он и занимался, то и дело поглядывая на часы. Смена подходила к концу, и перерабатывать положенное никак не хотелось. Через час все было закончено, и за столом остались Аслан, Марго и, конечно, Иннокентий Николаевич. Повара принесли вкусный брусничный напиток и горячие блины. Еле молча, первым заговорил Аслан. «Но чего ее ночью понесло к оврагу? Там ведь еще и живая изгородь, хоть и невысокая, но есть. Она что, специально через нее перелезла?» «Да главный говорил, что от нее не пахло. Да вроде бы она и не грешила этим, молода еще. А подруга закадычная Сирена уже знает?» За этими разговорами они вышли в холл, и у Марго опять щелкнул тумблер. На стене висел график, и там было прописано: «Сегодня ночью должны дежурить Пуманов, Кадарская. А Пуманова она сегодня нигде не видела.